Сеня, — попыталась была робко возразить Александра, но артист даже слушать не стал. — Никаких возражений, — замотал он головой. — Ты остаешься здесь. — Давайте быстрее, мужики, — заторопил всех боцман. — Держись, — сказал артист и поцеловал Сашку. — Удачи вам, — всхлипнула девушка. Артист обернулся, садясь в машину, помахал рукой и еще бы махал, но едва он успел захлопнуть дверцу, как боцман рванул Ниссан к шоссе. Теперь им надо было благополучно добраться в аэропорт и погрузиться в самолет. Они должны были во что бы то ни стало добраться в ближайшие дни до научно-исследовательского судна «Марианна», идущего в Палермо. Иначе весь их ковбойский наскок на Крымова потеряет смысл. В машине пастух включил рацию. «Мазай вызывает Зайца один, док». «Я здесь», — откликнулся док. «Ты где?» «В пути». «У нас все в порядке. Ждем тебя у трапа самолета». 20 минут назад док проследил взглядом, как уносится прочь только что висевший над крышей высотки вертолет. Он понял, что операция благополучно завершилась, и можно отчаливать. Милицию Крымов и его подручные вряд ли вызовут, во всяком случае, в ближайшее время, а вертолет им не догнать. Док с удовлетворением включил зажигание и вывел свою шестерку со стоянки. А в это время в самом высотном здании на Новом Арбате, где-то на переходном балконе 20-го этажа, стоял Андрей Сергеевич Крымов и молча наблюдал, как удаляется вертолет. Глаза его сверкали бешенством, в голове все смешалось. Первый раз в жизни Андрей Сергеевич Крымов был близок к отчаянию. Глава 14. Проводив взглядом вертолет, взбешенный Крымов спустился обратно на 17-й этаж в банк. В холле его уже встречал бледный Гритько. Руки финансового директора дрожали. «Что? Что случилось?» — пролепетал он, глядя на красного от гнева Крымова. «Ограбление! Вот что случилось!» — рявкнул Андрей Сергеевич. — Черт бы побрал ваш банк! Не можете охрану организовать как следует! От лощеного, уверенного в себе, сдержанного джентльмена, того самого лорда-хранителя печати, не осталось и следа. — Но, может быть, их еще поймают? — неуверенно предположил Гритько. — Поймают? Вы что, собираетесь заявлять в милицию? А объяснять, что это за деньги, вы тоже будете? Но ведь ваши, наши люди... Какие люди? Деньги уже дальше Кунцева. Как это? Не понял Гритько. А вот так! Они, суки, на вертолете ушли! Гритько без сил прислонился к стене. Он слабо представлял себе ограбление вообще, а уж с помощью вертолета и подавно. Он был уверен, что такое возможно только в кино, причем в американском. «Где же они вертолет-то взяли?» — тихо простонал Гритько. Крымов даже сморщился от омерзения. «Не задавайте глупых вопросов. Какая разница, где? Украли, купили, взяли на прокат». «И... жертвы тоже есть?» «Да какие там жертвы? Все чисто. Ни одного выстрела, ни одного трупа. 15 минут и пол лимона долларов, как не бывало». И вдруг в голове Андрея Сергеевича с неожиданной ясностью возникла убежденность, что это именно Гритько навел людей на его, Крымова, деньги. И неважно теперь, сам он навел или его заставили. Это были единственные деньги Крымова, и они были нужны ему, как воздух. А это падаль! Крымов зловеще придвинулся вплотную к Гритько. «Ты кому стучал?» «Да вы что?» — — попятился директор. Андрей Сергеевич схватил его, словно клещами, за руку выше локтя и потащил в кабинет. «Да вы что? Вы что в самом деле?» — лепетал Гридько, но Крымов его уже не слушал. Сейчас вся злость бывшего полковника сконцентрировалась на этом человеке. Крымов мог только догадываться, кто его ограбил, но даже на это у него уже не было времени. С деньгами или без них он сегодня все равно должен был улететь. Но он не мог себе позволить улететь, не рассчитавшись, хотя бы с Гридько. Какая-то злобная судорога сотрясала все его тело. Затащив несчастного директора в кабинет, Крымов яростно швырнул Гридько в его собственное кресло и начал душить. Через 2 минуты, когда все было кончено, Андрей Сергеевич вдруг стал совершенно спокоен. Он поправил на трупе костюм, брезгливо закрыл ему глаза и вышел из кабинета. И только тут его вдруг охватил страх. Он впервые потерял контроль над собой и потерял именно сейчас, когда за ним охотятся контрразведка, Интерпол и прилетевший из Гонконга человек. Теперь, когда он должен быть сосредоточен как никогда, впервые в жизни».